потому что можно и своим огнем зажечь благоухание, приятное Богу, оно будет благоухать точно так же, но Бог сразу разберется, огонь был чуждый, это не был огонь жертвенника, это не был огонь Духа Святого, которым Бог зажег в жертвеннике однажды огонь, и этот огонь никогда не должен был угасать. Но они, сыновья Ааронова, решили, какая разница, где брать огня. Видимо, им было как-то сподручнее, что ли, взять его не с жертвенника, а откуда-то с другого места. И они насыпали углей не с жертвенника, а взяли другой огонь. Другие угли всыпали. Курение было точно такое же. Но как только они вошли с этим курением, произошла смерть. Бог их обоих убил. Был чуждый огонь. Сегодня многие служения замерли, потому что берут настоящее Слово Божие и пытаются подражать огню Духа Святого, внедряя свой душевный огонь, не дождавшись помазания Духа Святого. Поэтому Неемия – это утешитель, это прообраз Духа Святого, который контролировал, какое вдохновение или же какое исполнение должно идти. Вино – символ исполнения Духом Святым. И здесь мы видим, что он пришел для того, чтобы восстанавливать стены Иерусалима. Стены. Когда они стали восстанавливать стены, мы с вами приняли это, что мы должны восстановить наши стены. Несмотря на то, что храм уже был, жертвы приносились, но не было стен. То есть стена – это прообраз совершенства. Мы уже говорили, что мы призваны созидать самих себя, как живые камни устроять из себя священство святое. Это значит созидать самих себя. Сразу напомню, что невозможно созидать самого себя вне тела Христова. Вне тела. Ни один человек не может созидать себя, поэтому правильное созидание – это правильные взаимоотношения друг с другом, о чем мы будем сегодня говорить, о чем эта глава нам и повествует. Быть рабом – это значит быть под контролем кого-то или чего-то. Быть рабом – это значит потерять свою индивидуальность. Контролируемый человек теряет свою индивидуальность, выраженную в способности выбирать. Он не может выбирать за него, выбирает кто-то другой. И это способность, которая есть у Бога, и эту способность он дал рожденному человеку. Даже скот, который не имеет разума, но имеет инстинкт, и ему Бог подарил право выбора. Скотина тоже выбирает. Вы не можете взять и свести их, находясь в свободе в той, которую Бог им дал, они полностью выбирают себе партнера такого, какого они хотят. Они выбирают место, где гнездо себе поставить, где берлогу себе вырыть. Они выбирают, что им нравится есть и что им не нравится есть. Никто не может насиловать их. Только человек может взять их в рабство и спаривать их, и заставлять их есть того, чего они не хотят. Но в той свободе, которую сотворил Бог для человека, это выбор. Свобода, которую дал Бог своему творению, является в выборе. Ни один из ангелов не обязан подчиняться Богу и служить. Это их собственный личный выбор. Одни из них выбрали служить Богу, другие решили пойти за другим самозванцем, который назвал себя в небесах Богом. Вы знаете, сегодня много таких людей и в церкви, когда Бог посылает своих помазанников, их отвергают. Когда люди приходят в свое имя и говорят: «Бог меня поставил, Бог меня послал». Бог не посылает человека вне тела, вне церкви. Если Бог хочет позвать, Он говорит, церковь это знает, церковь это видит, церковь на это дает согласие. Мы видим, что прежде чем пророк Павел или Савл стал апостолом Павлом, Дух Святой обратился к церкви: «Отделите мне этих людей». И прежде чем Бог его призвал, он открыл, что это мой избранный сосуд. Мы видим, что это избрание являлось в духовном даровании. Впоследствии апостолы сказали: изберите людей, которые могли бы служить Богу, служа святым, это служение Богу, исполненных Духа Святого и мудрости. Здесь не говорится об интеллектуальном развитии и природных дарованиях. Здесь говорится о духовном даровании, о духовной мудрости, исходящей свыше. Поэтому здесь мы встречаем человека в лице Неемии, прообраз Духа Святого, который, как утешитель, помогает восстановить стены. Мы не можем восстановить свои стены, мы восстанавливаем их в наших взаимоотношениях. Как правильно духовно возрастать? Какой мой духовный рост? Все будет зависеть от моих правильных взаимоотношений с женой, с детьми, с церковью и с другими людьми. Это взаимоотношения. Если ваши взаимоотношения правильные, то есть контролируются Писанием, продиктованные Писанием, вы строите их на основании Писания, а не на основании каких-то выдуманных слов, просто любовь. Мы должны любить друг друга. Видите, Писание диктует нам, как мы должны любить друг друга, как Бог возлюбил этот мир, как Бог общается с этим миром. Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Обратили внимание, как Бог общается с миром? Бог общается с теми святыми или с теми грешниками, которые раскрывают свои грехи, которые принимают Божие право на спасение, они спасаются своими делами, принимают оправдание даром, с теми Бог начинает общаться. Милость божественного правосудия или божественной любви, хотя и ко всему человечеству относится, но принимать ее могут только те, кто кается. Милость для кающихся. Поэтому, как только человек кается, Бог через свой завет восстанавливает отношения с ним через Иисуса Христа. Следовательно, человек, который не кается, никаких отношений у Бога с этим человеком нет. Бог во вражде с ним. Вот такие правильные отношения должны быть у святых. Мы будем конкретно говорить об этом. Здесь Дух Святой показывает, что люди вышли из Вавилона. Вавилон. Смешение божественного с человеческим. Они вышли оттуда. Теперь нужно отделить божественное от человеческого. То, что сегодня мы с вами делаем, мы все еще не отделились полностью от человеческого. У нас еще много есть человеческого предания. У нас было вот так, нас так учили. Кто спрашивает, как вас учили? Вы когда-нибудь проверяли, как вас учили? Это соответствует истине Священного Писания или же не соответствует ей? Или же оно просто взято как будто бы на основании Писания, но не имеет никакого основания в нем? Никакого основания. Ведь все лжерелигии основываются якобы на Священном Писании. Лже – это когда вырывается какое-нибудь одно место из Священного Писания и трактуется произвольно вне других мест Священного Писания. Обратите внимание, как действует сатана. Написано: на руках понесут тебя, да не притнешься камень твоею, бросься вниз, если ты Сын Божий. Он сказал по Писанию, он трактует мысль по Писанию, написано: так поступят. То есть бросься вниз. Тогда Христос говорит ему: написано: не искушай Господа Бога твоего. Вы видите, не искушай. Оказывается, нужно прибавить сюда: не искушай Господа Бога твоего, тогда никто не будет бросаться. То есть на руках понесут тогда тебя. Не надо самому бросаться, не надо лезть в воду и говорить: я сейчас пойду, как Петр по воде. Или я приду сейчас, зайду в клетку к льву и скажу: во имя Иисуса Христа закрой свою пасть. Он тебя раздерет на части. Крокодилы тебя съедят в реке. Сколько сегодня таких религиозных фанатиков погибло в реках, погибло в разных ситуациях, потому что они верили, что будет так, потому что они как будто бы надеялись и исходили из Слова Божия. Но эта истина не была из Слова Божия. Тогда он сказал: ты хочешь этот мир, ты хочешь завоевать этот мир. Поклонись мне, я тебе все отдам. Он сказал: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Мы не можем идти на компромисс, если нам предлагают свободу таким путем. Сколько святые решили взять свободу и между тем поклонились чему-то и кому-то, что не является Богом. Мы уже с вами говорили, что поклонение – это предпочтение кого-то или чего-то Богу. Это идолослужение. Этим идолом может стать твой муж, твоя жена, твои дети, твоя церковь, твоя деноминация. Этим идолом могут стать дары Духа Святого. Этим идолом может стать само служение, данное для тебя Богом. Бог всегда стоит выше своего дела, которое Он тебе поручает. Он может поручить тебе дело, но Он никогда не будет доволен, если ты это дело поставишь выше общения с Ним. Вы видите, муж может доверить жене деньги, и жена настолько может увлечься деньгами, что забудет о своем муже. Ей будет безразлично, как там муж и что, она будет любить деньги, дары Духа Святого. Деньги – это прообраз, потому что именно через деньги вы имеете здесь все благословения на земле. Так и через духовные дары мы имеем духовные благословения. И тогда он ей говорит: дорогая, ты любишь только деньги. Это самое грустное и печальное откровение для любого мужчины, когда он узнает, что женщина, в которую он влюблен, жена его, друг его, она ему не друг. Она любит деньги, она не любит его. Если не будет этих денег, она не сможет его любить. Сможешь ли любить меня, если у меня не будет денег? Нет, она тогда начнет искать другого, у которого есть деньги. Точно так поступают святые. Если они не получают тогда, когда они хотят исцеления, или же обогащения, или же еще какого-то обетования, тогда они начинают искать его у сатаны или еще где-то в других сферах, или пытаются делать сами. Вот почему мы должны определенно знать, что любая истина, исходящая из Писания, должна сообщаться и иметь основание под собою того же Писания. Она должна быть подтвержденной другими местами Священного Писания. Если написано, что ты спасешься через чадородие, то вы должны подтвердить эту мысль другими местами Священного Писания, что вы спасаетесь чадородием, делами. А делами не оправдается никакая плоть, и вы, оправдывающие себя законом, отпали от Христа, остались без благодати. Тогда, получается, вы неправильно толкуете эту мысль. Человек не получает спасение по делам, он получает его как дар Божьей любви. Если бы хоть одна женщина спасла себя через чадородие, она бы стала Христом Иисусом, Мессией, Спасителем и могла бы спасти других. Но не было такого человека, кто бы мог стать Мессией через свои дела, то есть помазанным Спасителем. Это был только Бог, Сын Божий. Поэтому никто не имеет права так трактовать. Такая трактовка является самой кощунственной, демонической, сатанинской. И против нее нужно бросить все силы наши, чтобы вот это и есть человеческое. Запомните, человеческое и сатанинское – это одно и то же. Когда Петр пожалел Иисуса, он сказал: «Господи, пощади себя, да не будет с тобою этого». Он сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ты думаешь о том, что человеческое». Видите, сатана и человек вне Бога – это одно и то же. Это произошло в Едеме, они объединились и стали одно и то же. Итак, люди, вышедшие из Вавилона, из вавилонского рабства, но продолжают что-то еще делать. Бог освободил их от греха. Вавилон – смешение божественного с человеческим. И начали они создавать самих себя, созидать, как живые камни, обстраивать себя. Мы стали возрастать в духе. Но самая опасность заключается здесь. Избавленный из-под контроля греха, берется в плен не своей воли, а воли какого-то другого человека, которого он почитает духовным, через его добродетель, дружбу или его совет. Это особый вид манипуляции, самый опасен тем, что он находится в неведении нашем, и никто не может указать размер этого контроля и этого захвата. Я сейчас говорю об особом захвате и особом контроле в этой пятой главе, когда мы попадаем друг другу в рабство, не греху. Они попали в рабство друг другу, еврей попадает к еврею. Дают залог, дают деньги в рост, и если нечем платить, давай дочь, пусть она работает у меня. И дочь приходит и работает, и жена его сидит, сложив руки, и все делает теперь рабыня за нее. А она уже по дому ничего не делает, она уже не ткет. Вы сегодня, наверное, много таких встретите, горе миссионеров, за которых все делают другие, а они только пальму первенства несут. Мы сделали, мы проповедовали, а там он ничего не делает. Ведь практически сегодняшний падший епископат религиозного, демократического устройства ничего не делает, кроме своих конференций, съездов, поездок, съезжаются, разговаривают. Они ничего не делают. Делают труженики другие, но пальму несут они. Они взяли их в плен. Слово Божие здесь говорит, что они взяли друг друга в плен. Это самый опасный вид. Если кто-то из нас это делает, а это делает по невежеству своему, притом не некоторые, а многие из нас это делают. Я хочу прочитать одно место Священного Писания, записанное у пророка Иеремии. Глава 34, с 12 стиха. «И было ко мне слово Господне», то есть к Иеремии, «Так говорит Господь Бог Израилев, я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему». И заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Это было во время правления иудейского царя Сидекии. Они покаялись и сказали: «Отпустим всех рабов, отпустим все долги», и сделали так. И Бог говорит: «Вы хорошо сделали, я вашим отцам говорил об этом». Но потом, при этом царе Сидекии, что произошло? Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего, каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами. Так говорит Господь: «Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его». Вы видите, насколько опасно. Насколько опасно, и когда приходит Божий приговор, когда вы уже слышали, что нельзя контролировать друг друга. Многие не понимают, что такое контроль. Вы просите человека что-то сделать для вас. Вы считаете, что он обязан исполнить вашу просьбу. Но он говорит: «Извини, я не могу тебе занять», или «Извини, я не могу пойти и помочь тебе», «Извини, я не могу сделать того или другого». И вы в себе говорите: «Ну ничего, посмотрим, ты еще придешь ко мне». Или: «Как ты не можешь? Как? У вас обида появляется». Вот эта обида или чувство мести, или «посмотрим, ты попросишь у меня», это говорит о том, что у вас дух контроля. Дух контроля живет у душевных людей. Духовный человек никогда не будет контролировать других. Это говорит о том, что вы не избавились от души своей. Душа любит контролировать, властвовать, господствовать над всем, с кем оно встречается. И здесь говорится о добродетели. Мы можем брать людей в рабство через добродетель. Муж может брать жену в рабство через подарки. Жена может брать, то есть мужа в рабство тоже через какие-то манипуляции, делая ему что-то, то, что он сильно хочет, а потом требуя у него другого. Дети могут брать родителей в рабство, родители могут брать детей в рабство, пастор может взять церковь в рабство, лидеры ячеек, епископа наши могут брать своих членов в рабство, зачастую не допуская их до пастора. Жены не допускают мужей, мужья не допускают жен. А зачем тебе идти к пастору? Пожалуйста, вот поговори со мной. Контроль, контроль. Почему жена должна бояться мужа и прийти посоветоваться с пастором, если ей что-то не ясно, если она хочет какие-то семейные вопросы поставить на свое место, поставить, как говорят, точку над «и», чтобы знать, как все-таки правильно поступать. Муж говорит: «Ну я же тебе говорю, вот это будет правильно». Но если она не уверена, что это будет правильно, пусть придет и спросит. Или если он не уверен: «Если ты пойдешь к пастору, — говорит жена, — больше ко мне не подойдешь». Или наоборот, начинаются угрозы, начинаются просьбы. Это все контроль. И Слово Божие говорит: «За то, что вы контролируете друг друга, я освободил вас от греха. Я вывел вас из этого рабства, а вы теперь контролируете друг друга. Зато, говорит, я свободу дам вам идти под меч». То есть начнется моровая язва, начнется умешление, начнутся несогласия. Не будет никакого успеха в бизнесе. Потому что между мужем и женой в бизнесе может успех быть только тогда, когда жена ставится, то есть, или проводится в этот бизнес, ставится в известность. Муж должен поставить жену в известность, что он хочет предпринимать. Иногда мужья мне говорят: «Да моя жена в этом бизнесе, ну вот». Ничего не понимает. Я ей говорю: «Стучи в это место и туда, что я буду с ней советоваться?» Я говорю: «Вы никак не поймете, у нее есть интуиция от Бога. У тебя тоже она есть. Но у тебя сейчас работает не интуиция, а прагматизм, разум твой. Ты прагматичный человек, мужчины более прагматичны, то есть они берут все интеллектом, разумом, женщины берут сердцем». Она говорит: «Я чувствую, ты не должен заключать этой сделки». Он говорит: «Ну ты можешь мне показать?» Мужчине надо показать. «А почему я не должен заключать ее?» Она говорит: «Я не знаю почему, но внутри у меня как бы красный свет, запрет». И он начинает возмущаться. Иногда я возмущался и говорил: «Ну почему это так? Господи, почему она не соглашается, моя жена?» и отсюда подойду, и оттуда, но ты же должна согласиться со мной, ты должна сюда не лезть. Я могу тебя просить, чтобы ты сюда не лезла и не говорила мне это. Вот. А потом чувствовал, что я еще хуже нарушаю себя. Я искал выхода, пока Дух Святой мне ясно не открыл. Если там горит красный свет, и ты не уверен в этом красном свете, иди в тайную комнату. Убери дух контроля, иди в тайную комнату и молись. И когда я начинал молиться в тайной комнате, то часто бывало так, что Бог открывал мне глаза, и я видел, почему я должен это остерегаться. Потом мы должны просто идти уже на веру. Если жена не согласна в каком-то твоем вопросе проведения бизнеса, не иди против. Иди в тайную комнату и молись, но не иди против, не возмущайся. Бог дает тебе милость через твою жену. Он останавливает тебя. Твой бизнес был бы благословен. А теперь Бог предал его на разорение под меч, на моровую язву. Невозможно найти правильного взаимоотношения. Вот что такое строить себя в духе. Это не говорить «я муж» и «я глава». Слово «глава» в Священном Писании, муж – это ответственный человек перед Богом, не диктующий жене, а молящий Бога и отвечающий за детей своих и за жену свою, который приходит к Богу и говорит: «Господи, да будет дарована твоя защита и разум твой, и охрана твоя, и страх твой моей жене и моим детям». То есть как священник. Вы не можете заставить жену или обязать детей не грешить, но вы можете стоять перед Богом и молиться, как делал это Иов. «Может быть, дети мои согрешили», — говорил он. И он приносил за них жертву, он за них молился. «Господи, сохрани!» Он в это время говорил: «Боже, я стою на Твоем слове, мои дети спасены вместе со мною по слову Твоему. Ты сказал, спасешься ты и весь дом твой. Я не принимаю тех проделок дьявола. Говорят, что крыша упала на твоих детей, все погибли». Но Иов сказал: «Нет, не погибли. Бог возвратил ему детей, не погибли». Он возвратил. Вы скажете, что он воскресил тех. Нет, у него родились другие. Но я хочу показать, что рождение – это возвращение в церковь назад. Дети возвратятся назад в церковь, домой придут, если вы будете правильно жить по Писанию и не будете контролировать ваших братьев, не будете брать их в рабство через добрые ваши дела. Сколько я видел таких людей, которые сделают доброе дело и потом берет тебя в рабство. Ты чувствуешь себя зависимым после этого доброго дела. Некоторые люди, имея свободу, боятся, чтобы кто-то им послужил. Я говорю: почему вы не хотите, чтобы вам помогли? Он говорит: не хочу быть зависимым. Вы видите, оказывается, очень мало таких людей, которые могут сделать добро так, что вы не будете от них зависимы. Я тебе делаю, но ты не зависим от меня. Скажите ему, что вы не зависите от меня, я вам делаю добро. Но вы не смотрите, как я поступаю или делаю. Вы не обязаны жить той жизнью, теми нормами, которыми я живу. Вы не обязаны ходить в то собрание, в которое я хожу. Вы не обязаны молиться. Вы не обязаны жить так, как я живу, и одеваться так, как я одеваюсь. Живите, как хотите. У вас есть голова, которую вам Бог дал. И у вас есть Писание. Выбирайте. Самое важное, чтобы у человека остался выбор. Если вы его лишаете выбора, вы берете его в контроль, вы лишаете его индивидуальности. Он не может совершенствоваться, он находится в вашем рабстве. И сегодня нам нужно покаяться перед Богом, тем людям, у которых дух контроля. Сатана прекрасно понимает, люди не освободились от души, а раз не освободились, не прошло креста, то они будут контролировать, хотят они этого или не хотят. Они будут манипулировать даже пред собой, показывая, что я не контролирую. Но я просто хочу помочь. Я советую, что не делай этого. Вы можете посоветовать и устранитесь, и потом молитесь. Если человек не выполнил, он так выбрал. Вы посоветовали, вы сняли с себя ответственность. Но вы не должны настаивать, запугивать. Делай так, как я тебе говорю. Я тебе говорю правильно. Вы не даете возможность человеку подумать. Расскажите ему и дайте ему время. Пусть думает, пусть решает. И поэтому здесь написано о Духе Святом: «Я рассердился, я пришел в негодование и поставил людей под проклятие». Дух Святой молится такой молитвой. Вытряхнул одежду свою и говорит: «Так вытряхнет Бог всякого человека из его семейства». Сегодня многие отцы потеряли совершенный контроль, положительный контроль, я не имею в виду отрицательный. Сейчас я говорил об отрицательном, но существует положительный контроль. Положительный контроль, где члены должны подчиняться своим епископам, то есть лидерам ячеек, и все вместе пастору, и вместе с пастором Христу. Подчиняться всякому начальству. Я прочитаю одно место Священного Писания, которое написано у апостола Петра. Первое послание Петра, 2 глава, с 13 по 16 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым». Имеется в виду царю и верховной власти, которая при царе. Имеется в виду правителям и от него посылаемым людям. «Для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Мысль здесь такова: если мы подчиняемся царю и верховной власти, правителям и от него посылаемым, то мы заграждаем этим самым уста невежеству безумных людей и поступаем как свободные. Видите, оккультно обремененный человек, он говорит: а что он мне будет приказывать? Если он вам говорит не по Писанию, не исполняйте. Вот апостолы исполняли любые приказания, они давали подати, но когда сказали им, чтобы они об этом имени не говорили нигде, и сказал это религиозный синод, они сказали: скажите, справедливо ли вас слушать больше, нежели Бога? Если Священное Писание говорит обратно, я муж тебе говорит, делай, Священное Писание говорит обратно, можешь не делать. Если царь говорит, или власть говорит, или правитель, или от него посылаемые говорят: делай это, но это грех, это по Писанию нельзя делать, не делай этого. Вот это и есть свобода. Свобода, апостол Павел написал Галатам, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую подарил, даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Видите, в свободе надо стоять, то есть защищать свою свободу. «Бог искупил вас кровью Своею». Муж не искуплял своей жены, я часто говорю это брачущимся. Подтверждая мужу, прежде чем он вступит в брачную жизнь, запомни, ты не платил за нее цену крови. Она в первую очередь принадлежит не тебе, а Богу. Ты не имеешь права командовать ей, ты ответственный, ты будешь заботиться о ней. Это и входит в твою практику или в твои права, заботиться о ней, а не командовать. И не говорить: я муж, и ты обязана. Заботься, пожалуйста, о ней. Многие мужья вообще управляют домами, а начали женскую должность исполнять. Тем самым контролируют своих жен. Жена ничего не может сделать. Он ей говорит, куда положить тряпку. Он ей говорит, где она должна поставить тарелки помытые. Он ей говорит, как должны шторы висеть. Он указывает ей во всем. Когда однажды я так сказал... Один у нас в собрании настолько вспыхнул, говорит, он пришел и подслушал у нас под дверями. Как раз выходя на собрание, он указывал своей жене, куда она должна ложить тряпку. Она сказала: ну ты же сказал здесь, это я вчера говорил здесь, а сегодня тебе говорю здесь. Слушай, что тебе говорит муж. Вот я скажу, там и будешь ложить, иначе развод. Я вообще удивляюсь, сегодня масса людей, очень много ко мне подходит людей и говорят: мы не сходимся характерами, а она меня не удовлетворяет. Я больше не чувствую остроты. Думаю, ну, осталось только взять его, выпороть так хорошо, чтобы он остроту почувствовал. Я не чувствую остроты в интиме. Иди к Богу. Острота тебе нужна. Сколько сегодня таких жен и сколько таких мужей, это не только мужчины, но и женщины, которые думают, что они созданы вот для этих наслаждений. Если Бог создал и выкупил нас, мы теперь должны служить Богу живому и истинному. И только тогда правильные отношения будут между мужем и женой, родителями, детьми, пастором и церковью, начальником на работе, и тобою, и другими людьми, когда у тебя будут правильные отношения с Богом, когда ты не будешь контролировать человека, созданного по образу Божию, со свободной волей и со свободным правом выбора. Поэтому здесь Дух Святой прямо в молитве ложит проклятие на таких людей, которые берут. Он говорит: пусть Бог вытряхнет такого человека. Это молитва Духа Святого к Отцу. Дух Святой свободен, написано, где Дух Господен, там и свобода. Мы не должны употреблять свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии мы должны пользоваться правильно своей свободой. Иисус пришел в этот мир, и о нем сказано у пророка Исаии. Это же воспроизведено и в Евангелии от Луки 4 главой 18 стихом. «Дух Господа Бога моего на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». И послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Видите, Дух Святой желает, чтобы святые были свободными. Петр говорит во втором послании, сегодня много таких людей, и тогда были такие люди, которые обещают свободу, будучи сами рабы тления. Быть рабом тления – это зависеть от вещей, от вещизма, от материи. Если есть успех, слава Богу, нет, ходит, опустивший голову, бизнес не идет. Приходит, почему бизнес у меня не идет? Но часто бизнес не идет, но не потому совершенно. Бог хочет тебя благословить. Он тебя уже благословил всеми благословениями. Ты уже благословен. Начинай жить Богом. Если ты переживаешь за бизнес, значит, ты Богом не живешь. Когда ты живешь Богом, при потере любого бизнеса у тебя приходит необыкновенная радость. Вот вы знаете, когда люди ощущают настоящую радость в Боге, когда что-то теряют в этом мире. В это время они остро чувствуют, а вот этого ты у меня никогда не заберешь. Вот есть у человека, чего он никогда, никто у него не может забрать. Это его спасение, это его отношение с Богом. У тебя могут забрать твою машину, у тебя могут забрать жену, детей, мужа, тебя могут убить, забрать твою жизнь, но не заберут у тебя вечную жизнь. Они могут разлучить тебя с этим миром временным, но не разлучат с вечным миром никогда. И вдруг человек это осознает, что все его источники в Боге. И в это время он может петь, в это время он может быть радоваться. И когда он начинает радоваться и восклицать пред Богом, что он имеет в Иисусе, Бог восстанавливает и дает ему вдвойне. Вдвойне. Я уже как-то рассказывал за одного человека, возможно, вы о нем слышали и знаете. Один из рядовых членов в церкви пастора Йонгичо был мультимиллионер, бизнесмен соли. Почти вся соль в Корею через него проходила. И во время наводнения он потерял все. Потому что соль дружит с водой, залили все склады, вода стояла несколько дней. Когда вода ушла, соль тоже ушла вместе с водой. Он говорит, я поспешил к нему, чтобы утешить его. И когда я зашел в пустой склад, он сидел, говорит, на ящике поломанном и пел. Лицо его сияло от радости. Я подумал, что он сошел с ума. Когда я подошел ближе, я увидел на нем славу Божию. Он сказал, я ничего не потерял. Я ничего не потерял. Я, говорит, сейчас как никогда остро чувствую, какое богатство я имею в Боге. Я могу жить и без этой соли, могу жить и не мультимиллионером. И славить Бога точно так же еще больше, чем я был мультимиллионер. За короткое время Бог возвратил ему гораздо больше, нежели он потерял, такой успех послал. Когда банкротятся банкроты этого мира вне Христа, остается последний миллион, он пишет, что он не видит смысла больше в жизни, остался 1 миллион только, и вскрывает себе вены и умирает. Я читал за одного римского богача, у которого осталось 7 миллионов, переводя на доллары сегодня, 7 миллионов долларов. И он решил, что нет смысла дальше проводить жизнь, потому что он обанкротился. Он собрал необыкновенный пир и умирал, вскрыл себе вены, ему читали стихи, круг женщин пел, плакал, и он так уходил из этой жизни, потому что не имел смысла жить. А нищие в это время ходили и благовествовали Иисуса Христа, не имея в кармане ничего. Иисус говорит, идите, говорит, и в какой дом вас примут, в том и оставайтесь, и не берите с собой денег. Вас обязаны кормить те, которым вы проповедуете. Вы достойны этой награды. Они вас оденут и обуют. Не берите себе. Увидят, что у тебя уже туфли рваные. И скажут, брат, давай я тебе туфли сменю. Я вижу тебя. Давай я тебе костюм сменю. По этому поводу очень многие обманщики одевали плохую одежду, оставляя дома хорошую. И ходили, проповедовали, чтобы им постоянно покупали костюмы, брюки. Говорили, ой, бедный брат. Когда вы идете, берите самое лучшее, что у вас есть, и идите в миссионерскую поездку. Не берите плохое. Представьте Христа в том, что у вас есть. Конечно, если нет, пусть будет то, что есть. И тогда Дух Святой покажет, как нужно работать. Поэтому я снова обращаюсь сюда. Если люди находятся рабы тлению, то они никогда не смогут петь и радоваться в Боге. Слово Божие говорит, что даже вся тварь сегодня стенает совокупно и мучится до ныне, потому что она покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего его. Она ожидает откровения в свободу славы детей Божиих. Когда дети Божии войдут в свободу, вся тварь, которая служит суете, в суете может служить только та тварь, и мучиться может только та тварь, которая имеет интеллект. Медведь интеллекта не имеет, корова тоже, а овца тоже. Но некоторые думают, что это вся тварь, это все живое. А здесь имеется в виду тот, кто служит суете, и притом не добровольно, а по воле покорившего. Кто же служит суете? Ангелы Божии. В первой главе послания евреям написано: «Ангелы – суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Суета – это когда нет смысла в этих вещах. Там нет духовного смысла, однако мы многое приобретаем, желаем, хотим, и ангелы обязаны служить нам. Они знают, что это суета, что человек может жить Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, и не переживать за свою зарплату. Как только человек перестанет переживать и начнет славить Бога и довольствоваться тем, что имеет, тогда только у него начинается возраст духовный и материальный успех. У некоторых начинается материальный успех к их беде, к их пагубе, потому что они неправильно идут к этому успеху. Они не предали душу свою на распятие. И поэтому здесь Дух Святой вновь и вновь показывает нам, что такое свобода, как прийти к ней, как стоять. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Видите, вот это служение любви друг другу, когда он сказал: давайте отпустим, давайте дадим клятву, давайте поставим себя под заклятие. Согласны ли сегодня святые поставить себя под заклятие или не бояться учения о проклятии? Однако Павел говорил: заклинаю тебя Господом, то есть ставлю тебя под проклятие, проповедовать. Заклинаю вас, говорил он церкви, не поступать по суетности ума, как прочие народы. Видите, Павел в своей проповеди, в своих письмах ставил людей под проклятие. Когда я начинаю об этом говорить, я встречаю таких баптистов, пятидесятников и субботников, которые говорят: Луку надо вырвать. Или Павла надо вообще вырвать, это еретик. Он вообще душевный человек. Нет, Павел не душевный человек. Был, как и все мы, душевными людьми. И потом, как и мы, пришел к совершенству. Практически для совершенства нет предела. Придя в совершенство, это значит, когда мы начинаем понимать Бога. Понимать Его Слово. И поэтому быть рабом – это быть под контролем чьей-либо воли, не только под грехом. Пусть это будет святая воля, но я не хочу, чтобы под моей святой волей кто-то стонал или кто-то делал, потому что я ему повелел. Я прошу людей, если я и приказываю, я приказываю только совершенным людям, которые могут меня понять. И которые могут это делать и могут этого не делать. Они не обязаны делать то, что я говорю. Не обязаны. Никто из вас не обязан. У вас есть выбор, и вы должны принимать выбор. Если вы принимаете выбор, делайте. Если не принимаете, не делайте. Я не хочу, чтобы вы были рабами. И Дух Святой, говоря словам, говорит: я хочу, чтобы вы избрали жизнь. Я предлагаю тебе жизнь и смерть, но я хочу, чтобы ты выбрал жизнь. Теперь посмотрим. Когда Неемия поставил, то есть Дух Святой поставил их под проклятие, и люди дали завет, вступили с Богом в завет, что отпускают долги, отпускают своих братьев, не будут братьям давать в рост. Что дальше он говорит? Здесь говорится, что после этого все собрание сказало аминь, народ прославил Бога и исполнил слово это. 14 стих гласит: «Еще с того дня, как определен я был в области начальником», Дух Святой является начальником над областью христианской, в земле иудейской, это прообраз. «Я был в области начальником их в земле иудейской от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет. Я и братья мои не ели хлеба области начальнического». То есть они не брали законный налог. Видите, Дух Святой пришел, но он не берет законный налог. Он оставляет все, потому что тяжелая забота построить это все. Он только помогает. И слово 12, если вы помните, когда Неемия с печальным лицом подал царю вино, и царь сказал: почему ты печален? Он говорит: я испугался. И потом помолился и сказал: как мне быть радостным, если дом отцов моих, гробов отцов моих в запустении, стены разрушены, ворота сожжены огнем. Тогда царь и царица сказали: сколько лет тебе надо? Сколько времени тебе надо? И он им сказал: 12 лет. Вот здесь как раз мы встречаем, сколько лет? И я думаю, царь отпустил своего виночерпия. Виночерпий – это был вельможа, который очень ценился царем. Это был советник одновременно царя. Он доверял ему свою жизнь, свою голову, потому что неправильное вино могло убить царя. Все пытались его отравить, Но от этого человека ничто не могло быть укрыто. Он только брал на язык немного вина, и он моментально знал, есть там отрава или нет. Это редкие люди, такие дегустаторы. Мне одна сестра верующая говорит, у нее муж был, считал себя верующим, но выпивал. И вот он считал себя большим дегустатором. Он говорит, о, такое вино, о, такое виски. Она говорит, сидят они, хвалятся, я как раз там был. И он хвалится, что он хороший дегустатор. Она говорит, ты какой он дегустатор? Я, говорит, всякий раз, когда он приносит это виски, я, говорит, 2/3, говорит, в раковину выливаю и наливаю воды. И он, говорит, ничего не разбирается, что вылито, что не вылито. Говорит, о, это ж, конечно, не дегустатор. Это ж не дегустатор. Но Неемия был дегустатором. Цари держали таких виночерпиев, которые были хорошими дегустаторами. Малейший вкус не тот, они знали вкус. Это какой виноград, какой зрелости, то есть какого приготовления, и что там есть лишнего, и чего там нет лишнего. Настолько Бог давал мудрость, и поэтому мы говорим о нем как о прообразе. Он говорит, 12 лет я находился, и я не брал для себя ничего. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра, даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. Кто это такие прежние области начальники? Это как раз те люди, которые не являются, то есть они не были прообразом Духа Святого, душевные люди, которые именно так поступали, даже их слуги господствовали. А он говорит, я над вами не господствую, и мои слуги не господствуют, и мы ничего с вас не берем, а другие брали с вас. При этом работы на стене сей я поддерживал, Дух Святой поддерживает, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Видите, слуги Духа Святого, это рабы пятигранного служения. Они собирались вместе с Духом Святым и работали вместе, служили, и полей своих не закладывали другим, и не брали, то есть они служили вместе с Ним. И вот на какое слово я хочу обратить внимание. При этом работы на стене сей я поддерживал. Еще раз повторяю, Дух Святой и Его люди, святые люди, входящие в состав пятигранного служения, они могут вас поддерживать, но они никогда не будут делать работу за вас. То есть Дух Святой утешитель, помощник, он поддерживает. Он как раз поддерживает тот груз, который ты не способен нести. Но то, что ты способен нести, ты понесешь. Вот поэтому Слово Божие говорит, что сверх силы Бог никому не дает. То, что будет сверх твоих сил, будет нести Дух Святой. Я однажды пришел посетить одну сестру. У нее были такие глаза одержимые, сумасшедшие уже. Она кричала мне, Бог несправедлив, это сверх силы, это боль, я этого не могу нести. А написано, сверх силы не будет. И я знал причину, почему с ней так случилось. Она уже давно отступила от Бога. Она вышла из тела. Бывают люди сами по себе очень прекрасные, искренние, но искренность никогда не является порукой от заблуждения. Само больше всего заблуждаются искренние люди по своему невежеству. Они думают, раз они искренне служат Богу, и вдруг они увидели, церковь не туда идет. И вот этот искренне выходит под чьим-то знаменем. И все, конечно, ты вышел из тела, ты не подчинился телу. Бог в этом теле тебя бы обрабатывал, обтесывал. И вместе со всеми, потому что мы, повторяю, возрастаем только тогда и только тогда, когда у нас правильные взаимоотношения. Я не могу себя просто так взращивать. Я себя взращиваю, когда я снисхожу к кому-то, когда я прощаю кого-то, когда я несу кого-то, когда я молюсь, терплю. Вот в это время я возрастаю. И вы в это время возрастаете. Вот почему нам нужно прощать. И теперь вот что еще говорит, и я на этом буду заканчивать. Иудеев и начальствующих у меня, то есть он говорит, я поддерживал работу. И иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день. Один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня, и в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что сделал для народа сего. Он дает как бы отчет. В этом отчете мы видим нежную работу и характер Духа Святого. Ничего не требует для себя. от моего возьмет и вам возместит или возвестит, передаст. Он не требует ничего лично для себя, хотя у него есть собственные требования. Есть. И он говорит, за моим столом вот такие люди обедали, начальники приходили к нему, и постоянно каждый день за столом у него было до 150 человек. А ну-ка прокормите каждый день 150 человек на свое обеспечение. И ваших слуг кормите, и пусть ваши слуги вместе с вами работают. Почему он это делал? Он говорит, я видел, что эта работа тяжелая. Еще хочу сказать, что он здесь пока, я видел эту службу, которая лежала на народе, чтобы восстановить стены. Когда пленники Вавилона вышли, чтобы сейчас восстановить церковь в том былом могуществе, она опозорила себя, запятнала себя в этом мире. Мир смеется с нее, он смеется с наших взаимоотношений. Мы указываем друг на друга публично через газеты, в журналах, в телевидении, по радио, клеймим друг друга, и мир смеется с нас. И поэтому, чтобы восстановить красоту церкви, любовь, взаимоотношения, тяжелая работа, и Дух Святой говорит, вот что у меня за столом было для людей пятигранного служения, для начальников. По одному быку каждый день. Бык – это символ власти, телец. Он всегда являлся символом власти на земле, потому что это крупнорогатое животное, и рога – это символ власти на земле, власти крови закланного агнца. Поэтому у них была власть. Они вместе с Духом Святым ели. Есть – это разделять с ним власть. В древности считалось, если вы ели с царем за одним столом, значит, на вас почивала власть, вы разделяли власть царя. Если люди узнавали, что вы ели с царем, вам поклонялись. В буквальном смысле слова. И здесь буквально есть вместе с Духом Святым то, что он власть. Теперь написано 6 отборных овец. Овцы это всегда являлись символом изобилия. Духовного изобилия и духовного прообраза. Овца является символом смирения и кротости, но также символом изобилия. Ее тук является символом помазания. У пророка Исаии написано, придет время, когда от этого тука распадется ярмо. От помазания ярмо, рабство рухнет, распадется, вы выйдете на свободу. Все святые, находящиеся в рабстве, должны выйти на свободу. Бог открыл вам двери, вы сами выбираете быть рабами или не быть рабами. Вы выбираете сами. Поэтому, если вы выбрали быть свободными, то стойте и держитесь в свободе. И вино, написано в 10 дней, сдерживалось всякого вина. Это символ исполнения Духом Святым. Исполнение. Это когда вы выполняете желание Бога. Вино – это символ радости. Все вы делаете в радости. Всегда радуйтесь. Вот почему, чтобы вы не потеряли, вы радуетесь, потому что Бога не теряют. Бог никогда вас не оставит. Он обещал, вы сами можете его бросить. Вы можете его сами бросить, потерять, но он вас не бросает. А другие вещи могут вас бросить. Богатство может сделать себе крылья, написано, и улететь. Если Бог увидит, что вы полагаетесь на богатстве, на успехи, жаждете этого и используете обетование Божие, чтобы взять их, написано, оно сделает крылья и улетит. Но если Бог ваше богатство, и вы Богом хвалитесь, то тогда Бог обратит богатство моря к вам для того, чтобы вы могли построить стены Иерусалима. Мы сейчас ставши будем петь песню «К свободе призваны мы во Христе», чтобы... Дорогой пастор, если почти все начинания в бизнесе финансового оборота, жена почти всегда зарезает на корню все. Ее предложение, говоря, если я с тобой не согласна, то благословения в бизнесе тебе не видать. Не контроль ли это, или есть вторая сторона медали? Благодарю за ответ. Да, есть вторая сторона медали. Когда жена так говорит, это контроль. Мы говорили о том, что жена может не понимать бизнеса, но она может чувствовать. Если она чувствует и просто предостерегает, то это не контроль. Если же она говорит, тебе не будет благословения, если ты так не сделаешь, то это уже контроль. То есть поймите, что жена ничем не отличается от мужа в том смысле душевности. И у нее есть желание манипулировать, контролировать и управлять, как и у мужчины. То есть павший человек желает править, но неправильно. Не служить, а править. Мы призваны служить. Если жена видит, что опасное предприятие, то она не будет угрожать мужу, а будет предупреждать. Угроза – это всегда контроль, запомните. Еще раз повторяю, угроза – это всегда контроль. А предостережение – это совершенно другое дело. когда муж предостерегает жену или жена мужа. Она его предостерегает и потом уходит в тайную комнату и молится. И тогда Бог начинает действовать на сердце мужа. Когда муж уходит в тайную комнату, Бог начинает действовать на сердце жены и на его сердце также, и дает им в это время правильное решение. Это может быть даже покупка обыкновенной мелочи, в которой можете не сойтись, потому что вы индивидуумы, у вас разные вкусы. Мы это прекрасно давно поняли с моей женой, и когда нам что-то нужно приобретать, уже даже она мне не говорит, я сразу заранее молюсь, Господи, мы индивидуумы, ты такими нас сотворил, я не хочу, чтобы она была другой, я хочу, чтобы она осталась той же, но чтобы ее вкус был выполнен, я хочу, чтобы ей было приятно, но если ей будет приятно, мне будет неприятно, потому что это не мой вкус. А если это я сделаю по моему вкусу, ей будет неприятно. Я говорю, Боже, дай нам такой вариант, чтобы когда мы пришли в магазин, увидели одну вещь, и нам обоим она понравилась, и по цвету, и по форме, и по всему. И Бог так делает, нам обоим нравится что-то такое, и мы покупаем. Без споров, иногда на мелочах люди ссорятся, доходят, спрашивают, в чем у вас проблема? Почему разводиться хотите? Ну, в чем? Да смотришь, в мелочах, вот ну в мелочах. Как будто бы эти мелочи, но за этими мелочами стоит нераспятая природа. Пойдите в тайную комнату и молитесь. Есть вещи, за которые можно вообще не спорить. То есть действительно есть вещи, где мужу не надо совершенно спорить. Пусть жена делает, пусть... И есть вещи, где жене не нужно даже давать предостережение. То есть это редко, когда нужно делать. Нужно в это время иметь с Богом общение близкое, с его разумом и с его сердцем, чтобы давать такие предостережения, а не манипулировать мужьями и женами. Поэтому предостережение – это... нормально, а угроза – это контроль. Такой вопрос. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, чем или какая разница между людьми Вавилона и душевными людьми по проповеди Пилат, Ирод, Иудеи и Иисус? Никакой разницы между ними нет. Никакой разницы между ними нет. Просто Египет – это прообраз рабства души, а Вавилон – это тоже рабство, через которое приходит другим путем, когда человеческое смешивают с божественным. И то делает душа, и то душа. Это просто разные стороны души. Бог нам показал на прообразе пленников Вавилона и пленников Египта. Если ты пленник, ты все равно пленник. И эта душа может так сочетать божественное с человеческим. Говорит, посмотрите, какое хорошее сочетание цветов. Душа всегда сочетает скрип заборной калитки со скрипкой. И говорит, посмотрите, какое сочетание, какая музыка, она совершенно не мешает. Мы можем здесь найти полный баланс. Да, думаю, как можно баланс найти? Калитка скрипит, или ворона каркает и поет соловей. Они баланс находят между карканием вороны и пением соловья. Вот это Вавилон. А Египет – это тоже, только другая сторона. Поэтому вопрос, я думаю, решен. И теперь мы все вставшие так, как надо.